Глава 20. Фредерик Даверсон. Ворвавшись в покои брата, принц в одно мгновение оказывается возле кресла, в котором сидит бледный Кейн. Одного быстрого сканирующего взгляда хватает, чтобы понять, что без помощи лекаря не обойтись. «Позови Сворта», — отдает приказ принц замершему у дверей личному слуге. Как только братья остаются одни, Фредерик садится напротив Кейнера и хмуро спрашивает. «Почему сразу не позвал лекаря?» «Знал, что ты сделаешь это за меня», — с болезненной усмешкой отзывается глава стражей. «Не смешно», — бросает Фред и нервным жестом проводит рукой по волосам, приводя их в легкий беспорядок. «Что произошло?» «Очередной прорыв», — слегка поменяв положение, отвечает Кейн. «Мы почти залатали дыры, как снова произошел прорыв». «Это не объясняет твоего состояния. Прорывы и раньше заставали тебя врасплох, но ты мастерски избегал ранений. Снова магия сбоит». Вместо ответа Кейн кивает и запрокидывает голову. Магия снова дала сбой, и в этот раз это чуть не стоило ему жизни. «Брах!» — в сердцах произносит принц и вскакивает на ноги. «Так дальше не может продолжаться. Нужно срочно провести обряд. Ни к чему ждать. Одаренная нашлась. Твоя магия оставила на ней метку». «Уже знаешь», — совершенно не удивившись, говорит Кейн. «Видел ее?» «Только что имел честь познакомиться. Тебе досталась интересная и крайне необычная девушка. К тому же осторожная, любопытная и своевольная. Редкость среди леди. Вижу, она произвела на тебя впечатление», — хмыкнув, без ревности отзывается племянник короля. «Это была твоя личная инициатива или отец подослал?» «Личная. Хотел убедиться, что тебе досталась непомешанная на власти стерва», — спокойно отвечает принц. «Снова намек на Салару», — хмурится глава стражей. «Это не намек. Я тебе прямым текстом говорю. Гони прочь эту лживую гадину, пока она не нанесла удар». «Мы уже проходили это, Фред. Ты так и не нашел доказательств против Салары. Она не шпионит за мной». «Возможно», — нехотя соглашается принц. «Но это не значит, что она не начнет действовать, когда всем станет известно, что у тебя появилась невеста. Твоей женитьбе она не обрадуется. Зная характер твоей любовницы, не удивлюсь, если она попытается доставить массу неприятных моментов Ариэлле. Послушай меня, брат. Отошли Салару хотя бы на время. Отец сказал, что Ариэлла Белфред не обрадовалась известию о том, что в скором времени станет твоей женой». «Вот как?» — с трудом приоткрыв глаза, заинтересованно говорит Кейн, смотря на брата. «Не обрадовалась, значит?» «Именно. Поэтому наличие во дворце твоей любовницы только усугубит и так непростую ситуацию». «Я не стану отсылать Салару», — категорично произносит Кейнер. «А Ариэле Белфред придется смириться с ролью моей жены». Сразу после слов Кейна раздается стук, и в покое входит лекарь Сворт. А буквально пару секунд спустя размашистым шагом заходит король Теодор. Пока лекарь проводит осмотр, все хранят молчание. Король с тревогой вглядывается в лицо племянника, принц следит за работой лекаря, а сам раненый, прикрыв глаза, размеренно дышит. Закончив перевязку и влив в племянника короля все положенные лекарства для восстановления и регенерации тканей, лекарь поднимается и говорит, глядя исключительно на короля. «Рана глубокая, потребуется время на заживление, но он поправится, нужен только покой и здоровый сон». Король кивает, и лекарь, поклонившись, уходит. «Почему мне сразу не доложили о твоем ранении?» — — хмуро спрашивает племянника король Теодор. «Я запретил». С трудом, открыв слепающиеся глаза, отвечает Кейнер. «Я король», — напоминает Теодор, хотя никто в здравом уме об этом бы не забыл. «Я помню. Именно поэтому и отдал такой приказ. Мое состояние не должно влиять на твои обязанности перед королевством. У тебя было совещание». «Я сам в состоянии решать, где важнее мое присутствие. Впредь будь добр не принимать решений за меня». «Как прикажете, Ваше Величество», — отзывается Кейн без должного пиетета. «Попоясничай мне еще», — бурчит король, усаживаясь в свободное кресло. «Рассказывай, как ты так подставился?» Не имея сил и желания снова говорить о своем ранении, Кейн рукой указывает на брата, перекладывая на него свой ответ королю, а потом снова закрывает глаза и через полминуты проваливается в легкую дремоту. «Ты прав. Ждать больше нельзя». Выслушав сына и глядя на уставшего, измотанного племянника, тихо говорит король Теодор. «Я отдам приказ, чтобы начали приготовление к свадьбе и ритуалу. Главное, чтобы графская дочь не начала упрямиться». «Думаешь, станет?» — спрашивает Фредерик. «Девушка с характером, может взбрыкнуть. Не знаю, как графу удавалось ее так долго контролировать». «Я могу с ней поговорить. Ариэлла показалась мне разумной девушкой», — предлагает принц. «Поговорить можешь, но не флиртовать. Не хватало еще, чтобы она в тебя влюбилась». «Я не стану отбивать невесту брата, тем более зная, что от нее зависит его жизнь», — оскорбленно отзывается Фредерик. «Прости, сын, я просто перенервничал», — устало вздохнув, говорит король. «День у него и правда выдался не из легких. Поговори с девушкой. Постарайся расположить ее к Кейну». «Хорошо. Только и Кейн должен показать себя с лучшей стороны». «Что ты имеешь в виду?» — интересуется его величество. «Он не хочет отсылать Салару. Без зазрения совести сдает брата Фред. Делает он это только из лучших побуждений, потому что ему хватило всего пары минут в компании Ариэллы Белфред, чтобы понять, такая девушка не позволит унижать себя наличием у мужа-любовницы. «Если я сошлю эту девицу без согласия Кейна, он все равно вернет ее, ты же знаешь», — скривившись, отвечает король. «Она может попытаться навредить Ариэлле», — давит Фред. «А пусть попробует», — воодушевленно говорит король. «Тогда мои руки будут развязаны, и эту девицу ничто не спасет». Кейнер первым вынесет ей приговор, если она покусится на то, что он уже считает своим. «А он считает Ариэллу своей?» — приподняв бровь, спрашивает отца Фред. «Еще как считает, с того самого момента, как увидел метку на ее руке». Довольно хмыкнув, отвечает король Теодор. «Ладно, оставим пока все как есть», — соглашается Фред, и, бросив взгляд на спящего крепким сном после выпитой настойки брата, добавляет. «Пойдем, пусть он отоспится как следует». Как только король и принц покидают покои Кейнера, наказав дежурящему под дверью главного стража слуге никого не пускать, в коридоре появляется Салара Фортье. Подождав, пока король с принцем скроются из виду, она приближается к дверям, за которыми находится ее мужчина, намереваясь беспрепятственно туда войти. Но слуга, представленный лично королем, не позволяет девушке это сделать. На возмущение любовницы Кейнера Нирана слуга спокойно отвечает. «Приказ короля! Велено никого не пускать!» Зло сверкнув глазами, Салара стремительно разворачивается и возвращается в свои покои. В ее груди громко бьется рассерженное сердце, а по венам бежит коктейль из обиды и ярости. Снова король и принц пытаются встать между ней и Кейном. Она, Салара Фортье, первая красавица королевства, этого не допустит. Никто и ничто не разлучит ее с возлюбленным. Кейнар принадлежит только ей, и так будет всегда.